Числа. Глава 25. И жил Израиль в Ситиме. И начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих. И ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору. И воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею: «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». И сказал Моисей судьям Израилевым: «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору». И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее. И прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: «Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Имя убитого израильтянина, который убит с мадианитянкою, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова. А имя убитой мадианитянки – Хазва. Она была дочь Цура, начальника Омофа, племени Мадиамского. И сказал Господь Моисею, говоря: «Враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею, убитою в день поражения за Фигора».